Глава 34. Некоторое время и бывший летчик, и журналист неподвижно сидели в Бентли, потрясенные столь неожиданным и страшным завершением безумной погони. Открывая дверцу машины, Энди все еще дрожал. Посреди дороги, в окружении разбросанных бидонов из-под молока, стоял, потирая голову, парнишка лет 17. Его машина превратилась в бесформенную груду металла. На обочине вверх колесами лежал автомобиль с перекрученным радиатором. Мощные фары Бентли освещали все подробности катастрофы. Энди заглянул в салон перевернутой машины и, сильно побледнев, выпрямился. «Как я и предполагал, это Реймонд Локайер. Он не сможет сам вылезти. Быстро. Давайте попробуем приподнять машину». С помощью домкрата Майлсу удалось приподнять тяжелый автомобиль, чтобы вытащить на дорогу окровавленное тело. Когда его опускали на землю, тот открыл глаза. Нагнувшись, журналист увидел, что на губах его блуждает насмешливая улыбка. «Эй, похоже, вы победили, Коллинсон!» — выдохнул умирающий. Лицо Локайера исказила страдальческая гримаса. «Я думаю, вы не знали, что мы уже встречались». «Да, действительно, что-то не припомню», — признал Энди. «Вы меня угостили кружкой пива в Семи Колоколах. Помните старого бородача?» «Разумеется. Когда вы ушли, мне сказали, что до этого вас ни разу не видели в Кербере. Вы превосходный актер». «Пустяки. Сегодня ночью вы полностью отыгрались. Вы протаранили телегу молочника». «А, и бедняга ранен?» «Нет. А как вы себя чувствуете? Я сейчас пошлю за врачом». Локайер закашлялся, и репортер, вытерев ему губы, увидел на платке кровь. «Никакой врач меня уже не спасет», — прошептал он. «Вся грудная клетка разбита. Но попытаться что-нибудь сделать все-таки можно». «И не надейтесь. Мне конец. А теперь мы квиты, Коллинсон. Я ведь дважды пытался отправить вас к праотцам». «Это вы мне преподнесли змею, не так ли?» — спросил Энди. «Да, и нож тоже мой подарок. Я как-то раз спас малайцу жизнь, и парень стал чем-то вроде преданного зверя. Однако туз всегда славился своим отвращением к кровопролитию», — заметил Энди. «Туз? Ну да, пиковый». «Вы меня поражаете», — пробормотал Локайер. «Как вы могли узнать?» «Так вы признаетесь, что были пиковым тузом?» Умирающий немного помолчал. «Теперь это уже никакого значения не имеет», — прошептал он. «Да, вы поставили на верную карту. Но как, черт возьми, вы до меня добрались?» «Я это понял в тот день, когда выяснил, что Глория Костелло была вашей женой». И снова наступила тишина. Умирающий посмотрел репортеру в глаза. «Да, Глория Костелло была моей женой», — наконец сказал он. «Право же, мистер Коллинсон, очень досадно, что рядом со мной не было человека вроде вас». И тут Энди задал вопрос, мучивший его больше других. «Но почему вы ее убили?» Локайер закрыл глаза. Журналист подумал, что больше ничего не услышит, но раненый опять заговорил. «Жениться на такой женщине, как Глория, — величайшее счастье на свете. В то время ее звали Дороти, а я сделал ужасную глупость, не перечеркнув прошлое и не избрав прямую дорогу в тот вечер у реки, когда она согласилась за меня выйти. Дороти была самым честным, самым чистым созданием под небесами, но в тот момент следовало во всем ей признаться. Я смог бы либо уговорить ее, либо измениться. Но я струсил, боялся потерять ту, кого любил больше жизни. Я осорил деньгами, а Дороти воображала, будто я крупный бизнесмен. Я не стал ее разубеждать, и мы поженились. Дороти вышла за меня по любви, и я возгордился. Как-то раз, решив, что время пришло, я рассказал ей правду. Она рассмеялась. «Я пиковый туз? Какая забавная шутка!» А потом Дороти вгляделась в мое лицо, прочитала на нем нечто странное и, несомненно, дурное. Печать зла. В тот миг я бы отдал лет 10, лишь бы отвратить то, что должно было неминуемо произойти. Выражение глаз Дороти изменилось. Она все поняла и воскликнула. «Боже мой, так это правда?» Все было кончено. Через 10 минут она исчезла из моей жизни. Я забросил дела. Месяцы и месяцы уходили на поиски, но мне не удалось найти ни единого следа. Я вновь занялся тем, что обратило мою жену в бегство, и только так порой мог забыть о своем горе. Я стал работать с еще большим размахом, устроив штаб-квартиру в Грин-Парк-Мэннер. Это место знали только мои ближайшие помощники, люди, на которых я мог полностью положиться. И вот однажды в Лондоне я увидел на сцене Дороти. Я ее сразу узнал. Разумеется, до меня доходили слухи о Глории Костелло, но тогда я впервые пришел на нее посмотреть. Совершенно потеряв голову, я чуть не бросился за кулисы, но вовремя сообразил, что лишь снова ее потеряю. Я написал ей письмо и дал адрес в Кербери. Я обещал все бросить и даже сесть в тюрьму, чтобы искупить прошлое. Никакого ответа. Сходя с ума от отчаяния, я снова написал. Второе письмо тоже осталось без ответа, а я скользил в пропасть. Мне всегда претило убийство. Поверьте, я бился в настоящей агонии, понимая, что убью единственное существо на этой земле, которое люблю. Что убью Глорию Костелло, как ее теперь называют, если она откажется последовать за мной. А ведь я знал наверняка, что она никогда ко мне не вернется. От одной мысли, что публика обсуждает на все лады историю с бриллиантами короны, я бесился от ярости. «Моя Дороти! Она!» Как безумец, я бродил повсюду, спасаясь от навязчивой мысли. Однажды, на грани нервного срыва, я забрел в какую-то таверну. Один нож на стене привлек мое внимание. Я незаметно снял его и сунул в карман. А оттуда я пошел прямиком в Критсон. С той минуты я погиб безвозвратно. Накануне, мотаясь возле отеля, я узнал, в каком номере она живет. Зная расположение комнат, поднялся на второй этаж, ни у кого не спрашивая дорогу. Войдя, я сразу увидел Дороти. Наверное, она поняла, что меня обуял демон убийства, но спокойно стояла посреди будуара. «Дороти!» — крикнул я. «Подумай хорошенько, прежде чем ответишь. Я так больше не могу. Если не вернешься, я убью тебя!» Она молча покачала головой. Я всадил нож прямо в сердце. Дороти пошатнулась. Я схватил ее на руки и положил на диван. Так я упал на самое дно. Я, всегда ненавидевший убийство, лишил жизни единственную женщину, которую любил. Я вышел из номера, даже не заметив, что у меня руки в крови, и в коридоре столкнулся с Эдриен Ван Дорн. Она, разумеется, шла к Глории, но при виде меня передумала и повернула обратно. Только тогда я вытер окровавленные руки и отправился следом за ней. У двери девушка остановилась, не зная, как поступить, а потом села в машину. В то время Эдриен еще не подозревала об убийстве, но я понимал, что, услышав о нем, она без колебаний выдаст меня полиции. Вдобавок, она могла дать подробное описание. «А, кстати, у меня тоже есть к вам один вопрос. Ведь вы знаете, что произошло в Клерджи-стрит?» «Об этом писали в вечерних газетах», — подтвердил Энди. «И что же?» «Элайзе удалось бежать?» «Да, она ловко ускользнула от полиции, добралась до южного побережья, где ее ждала моторная лодка». «Так мисс Кэррию замешана в убийстве Глории?» «Элайза? Ни в коем случае, она вообще ничего не знала, как и того, что я женат. Замечательная женщина, можете мне поверить. И совершила всего одну ошибку — продавать жемчуг Эдриен никак не следовало». «А что вы сделали с Эдриен Ван Дорн?» — спросил журналист. — «Я умираю», — выдохнул Локайр. — «Что вы сказали?» — «Вы мне начали рассказывать об Эдриен Ван Дорн», — мягко напомнил репортер. — «Ах, да. Надо было ей помешать. Я поехал следом, а возле Доркинга обогнал и, поставив автомобиль поперек дороги, заставил остановиться. Вокруг не было никого и не имело смысла даже звать на помощь. Я вытащил Эдриен из машины, связал, заткнул рот и...» Голос перешел в хрип. Энди выразительно посмотрел на Майлса. Тот, кого они так отчаянно пытались догнать, лежал бездыханный в первых лучах наступающего рассвета.